Самая хитрая рыба. «Самая хитрая из рыб – это щука», – делился в конце беседы рыбацкими секретами Камышан. «Ее перехитрить – вот это дело. Умная. И зря у нее в фольклоре такой злой образ. Она полезна для любого водоема. Например, если в водоеме нет щуки, то караси размножаются в таком количестве, что не могут вырасти больше нескольких сантиметров. Корма на всех не хватает. Щука съедает самых хилых, а это позволяет остальным вырасти до приличных размеров. А в вашем озере щука слабую рыбу не ест? А у нас маленьких и слабых нет. Если карп весит 15 килограмм, как его съешь? Если присмотреться, простора для бизнеса подобного «Эколэнд» в России много. Только в Подмосковье насчитывается полтора десятка водохранилищ, около 2000 рек и речушек, более 350 озер, а уж прудов и вовсе без счета. И все это очень красиво. Те, кто встречал восход на островах Иваньковского водохранилища, меня поймут. Бизнес-план-то немудреный. Создать охраняемую зону, очистить берега, прикормить рыбу, и, пожалуйста, можно начинать ловить клиентов. Хотя, конечно, страшновато представить, если все вокруг вдруг станет платным. Алексей, скажите, частное озеро – это прецедент? Сейчас уже нет. Есть довольно много других озер с платной рыбалкой. В основном, правда, это бывшие рыболовные хозяйства. Однако таких проектов, как «Эколэнд», с высоким уровнем сервиса в Подмосковье нет. Вы изучаете опыт конкурентов? Несколько проектов знаю. Видел платную рыбалку прямо рядом с МКАД и где-то еще по Каширскому шоссе. Никак в толк не возьму, в чем здесь фишка. Какое удовольствие ловить рыбу, да еще за деньги, рядом с круглосуточно загруженной трассой. Вам не кажется, что если человек хочет уединения и тишины, то он может взять и бесплатно поехать на бесплатный водоем? Может, конечно. Но если он хочет порыбачить, отдохнуть с семьей на охраняемой чистой территории, то частный водоем – хорошая альтернатива бесплатным. У нас точно нет мусорных свалок у воды. Пусть даже эта чистота и за деньги.